Дыхательные органы и диафрагма. Жизнь человека начинается со вдоха и крика. Именно по дыханию определяются жизнеспособность и здоровье новорожденного. Дыхательная система – одна из важнейших в организме. С помощью нее человек общается с миром. Дыхательные органы – помощники речи. Если нет решимости что-то сказать, и если кто-то подавляет человека, появляются психосоматические болезни дыхательных органов. Можно заболеть астмой, обзавестись одышкой или чувствовать удушье и ком в горле. В психосоматике дыхание – это символ способности к вдыханию жизни. В спокойном состоянии человек дышит ровно, а когда психика напряжена, дыхание сбивается. Это происходит и тогда, когда человек бежит, боится, волнуется, много говорит, борется, паникует. То есть он пребывает в движении, защите или нападении. Но что, если он ничего из этого не делает, а дыхание все равно нарушено? Невозможно полностью выдохнуть, поджата диафрагма. Это означает, что он находится в психоэмоциональных переживаниях, которые связаны с движением, защитой и нападением. И чаще всего в основе изменений дыхания лежат тревога, переживания и телесные спазмы. Например, спазмы межреберных мышц, которые маскируются под разными неприятными ощущениями в грудной клетке или частичные функциональные спазмы диафрагмы, когда мы переходим с брюшного типа дыхания на грудной. И после этого нарушается и дыхание, и пищеварение. Дыхание прячет в себе глубинное повреждение опоры личности. Например, когда маленькому ребенку злобно говорят «не кричи» и регулярно повторяют эту фразу, дополняя ударами и шлепками. Тогда происходит следующая трансформация. «Не кричи», «не звучи», «не дыши», «не живи». После такого и у ребенка, и у взрослого человека могут сформироваться следующие состояния и заболевания. Бронхиальная астма. Я не могу здесь выдохнуть, мне плохо и страшно. Я нахожусь в постоянной опасности, надо все держать в себе. Только так я смогу выжить. Так могут думать дети, вышедшие из-под опеки деспотичной матери, которых постоянно сжимают и переламывают. Ларингостеноз на фоне простуды. Я не могу здесь дышать. Мне не дают дышать. Если у вас были подобные приступы, в детстве или сейчас, при плаче сводит горло, вспомните, что происходит внутри. Отвержение, одиночество, темнота. Бронхиты и трахеиты. За исключением острой вирусной или бактериальной патологии. При длительном течении они могут сигнализировать «мне не докричаться до тебя, мама, ты меня не слушаешь и не слышишь». Отдельно поговорим о диафрагме. Сколько дискомфорта может доставить спазм этой, казалось бы, незаметной мышцы? Но именно с нее начинается ощущение недовдоха, когда постоянно хочется вдохнуть глубже, чтобы получить в себя больше свежего воздуха. Позже этот спазм будет подниматься выше и коснется каждой межреберной мышцы, превратив грудную клетку в самую настоящую клетку, внутри которой запертым окажетесь вы сами. И происходит это снова из-за стресса, но не простого и обычного, а из-за сильнейшего переживания, которое перебило дыхание, почти шокового состояния, после которого буквально пришлось заново учиться дышать. Давайте отвлечемся. Почувствуйте, как вы дышите. Как делаете вдох? Как выдыхаете? Задерживаете ли вы дыхание? Дышите грудью или животом? Попробуйте осознать свое дыхание и отпустите напряжение в животе. Ощутите, сколько напряжения сейчас вышло из вашего тела. Еще раз. Сделайте спокойный вдох и максимально, насколько можете, отпустите. Расслабьте живот, опуская диафрагму вниз. Можете даже немного наклониться вперед на вдохе, чтобы почувствовать, как именно происходит ваш вдох и сколько напряжения вы до этого носили внутри себя. Сделайте еще один осознанный вдох, расслабляя живот, и попробуйте в этот раз надуть его шариком. Не страшно, если не получится с первого раза. Когда получится сделать шарик животом, мягко выдохните, снимая еще один пласт старого напряжения, застрявшего внутри диафрагмы. Когда вы снова научитесь дышать животом, окажется, что это дыхание пробуждает внутри вас огромное количество ресурсов. Вы перестаете уставать, и чудесным образом улучшится пищеварение. Повторите сегодня перед сном спокойный вдох, наполняющий ваш живот, и мягкий, медленный выдох, отпускающий накопившееся в течение дня напряжение. А завтра начните день с этого дыхания. Всего несколько повторений, и ваше тело вспомнит, как ему нужно дышать, чтобы чувствовать себя хорошо.